Глава 29. «О, вы вернулись!» — приветствовала ее Кэтлин. «А я уже было думала, решили остаться в Лондоне». «Ну уж нет, спасибо», — пожала плечами Джози. «Вы не представляете, какой ужас там творится. Половина города лежит в руинах, ночные бомбежки. Мне не терпелось поскорее вернуться в деревню. А как у вас дела, все в порядке?» «Да более-менее», — хмыкнула Кэтлин. «Никто из ваших летчиков не приходил. Говорят, прошлой ночью были большие потери. 7 из 15 самолетов не вернулись». Казалось, ирландка испытывает нечто вроде удовольствия, обрушивая на Джози эту ужасную новость. У Джози оборвалось сердце. «Вы не слышали, кто именно не вернулся?» — с трудом шевеля губами спросила она. Кэтлин покачала головой. «У меня нет времени собирать деревенские сплетни. Я и об этом-то знаю только потому, что две женщины с базы болтали вчера в чайной. Сказали, там все потрясены, с начала войны таких потерь не было». Джози отнесла наверх сумку, повесила в шкафу новое платье и умылась с дороги. В груди по-прежнему жгло, так что было трудно дышать. «Как узнать, жив ли Майк? Можно ли позвонить на базу? В кабинете мисс Харкарт есть телефон». Джози спустилась в гостиную, однако хозяйки на обычном месте не оказалось. «Где мисс Харкарт?» — спросила она, возвращаясь в кухню. «Надеюсь, не слегла с новым приступом. Когда утром я подавала ей завтрак, была здоровехонька». Кэтлин оторвала взгляд от раковины с посудой и посмотрела в небольшое оконце над обеденным столом. «Святые угодники! Да вон же она, во дворе!» «Любуются вашими курами. Поистине нет предела чудесам Господним». Джози вышла через заднее крыльцо и направилась к мисс Харкарт, которая стояла возле курятника. Заслышав шаги, пожилая женщина обернулась. «О, вы уже дома?» — улыбнулась она. «Мне никогда не нравились куры. У них злые глаза. Вы не находите?» «Но я люблю куриные яйца. Когда каждое утро ты получаешь на завтрак свежее яйцо, начинаешь думать, что все не так уж и плохо». Она окинула взглядом сад. «Вы возвращаете это место к жизни. Может быть, здесь можно посадить не только овощи, но и цветы? Я тоже могла бы помочь, если вы скажете, что надо делать». «Замечательная идея. Я не назвала бы себя опытным садоводом, однако Альф Бэджер кое-чему научил меня, и я с удовольствием поделюсь с вами». Мисс Харкарт внимательно посмотрела на Джози. «С вами что-то не так, моя дорогая. У вас встревоженный вид. Трудно, наверное, было прощаться с мужем, отпуская его на войну». «Да», — коротко бросила Джози. Она помолчала, набираясь храбрости. «Простите, мисс Харкарт, я хотела бы попросить вас об одном одолжении. Вы не позволите воспользоваться вашим телефоном? Звонок будет местный». «Конечно», — откликнулась хозяйка. «Где находится аппарат, вы знаете». Джози старалась не бежать, возвращаясь в дом. Сняв трубку, она попросила соединить ее с базой королевских ВВС в Саттон-Сент-Джайлз. После короткой паузы в трубке раздался холодный женский голос. «Саттон-Сент-Джайлз, авиабаза». «Здравствуйте. Могу ли я поговорить с командиром эскадрильи Джонсоном?» «Минутку». Последовала новая пауза. На этот раз она тянулась невыносимо долго. «Боюсь, в данный момент с ним нельзя связаться». «Но он жив?» «Что?» «О, да, конечно. Командир находится на собрании личного состава. Можете оставить для него сообщение. Нет-нет, спасибо, не надо». Джози повесила трубку, закрыла лицо ладонями и разрыдалась. Теперь, зная, что Майк в безопасности, Джози с удвоенной энергией взялась за работу. Первым делом она отправилась к Бэджерам узнать, что еще они посоветуют посадить в огороде. «Альф, похоже, скоро у нас появится молодая картошка, а еще морковь и капуста», — сказала Джози. «Если хотите, можно посеять стручковую фасоль, бобы и горох», — предложил Альф. «Ах да, и, конечно, салат, редис и кабачки. Сейчас посмотрю, какие у меня есть семена». Джози осталась сидеть за кухонным столом с чашкой чая, которую налила ей Нэн. «Как дела у девочек?» — спросила она. «Отлично. Все трое большие умницы. Дороти болтает без умолку. Кажется, малышка довольно легко восприняла известие о смерти матери. И она очень привязалась к Шейле. А Шейла превратилась в настоящую мою помощницу, всегда готова откликнуться на любую просьбу. Что касается Лотти, она, наоборот, большая молчунья, вечно сидит, уткнувшись в свои книги. Ну, думаю, девочка скучает по дому. Ну, а кто бы на ее месте не затосковал? «Особенно, когда слышишь в новостях, что происходит с евреями в Германии», — добавила Джози. «Бедняжка живет в постоянном беспокойстве о родных. Она уже 2 года не получала вестей от родителей. Возможно, письма просто не доходят. Но причина может быть и в другом». «Эти фрицы — настоящие монстры», — подхватила Нэн. «У меня в голове не укладывается преследовать людей только за то, что они исповедуют другую религию. Наша Лотти, разве она чем-то хуже остальных детей?» «Конечно, нет», — кивнула Джози. «Хозяйка кондитерской, у которой я работала в Лондоне, тоже была еврейкой, и ей тоже пришлось бежать из страны, потому что там начались еврейские погромы». Альф вернулся на кухню. «Ну вот, дорогая огородница, ваши семена. Но для бобов и гороха понадобятся подпорки. Дайте знать, когда они прорастут. Я принесу бамбуковые палки и помогу подвязать побеги». «Спасибо, Альф, вы очень добры». «Но вы уверены, что сможете выкроить для нас время? Я вижу, у вас в собственном саду полно работы». «Не беспокойтесь. Я никогда не мог сидеть без дела. Вот хоть у жены спросите. Она и сама не хочет, чтобы я болтался по дому и мешался у нее под ногами. Гонит на улицу в любую погоду. Верно, Нэнни?» «Верно», — согласилась миссис Бэджер. «Мой Альф не из тех, кто станет рассиживаться в кресле с трубкой в зубах и читать газеты. Постоянно ищет, чем бы заняться. Такой хлопотун. Таким и останется до самой смерти». Джози вернулась домой, вскопала грядки, как велел Альф, и посеяла семена. Молодую женщину охватила гордость за то, какой грандиозный урожай она намерена вырастить. Еще одной заботой была чайная. Как продолжать работу при таких ограниченных запасах продуктов? Доктор Голдсмит больше не приносил ни муки, ни маргарина. После первого неудачного визита, когда другие посетители встретили его неприветливо, он и вовсе перестал показываться в особняке мисс Харкарт. Джози готова была признать, хоть и с огромной неохотой, что, скорее всего, придется прибегнуть к помощи авантюриста Джуни, беспутного мужа Лил Ходжкинс с его связями на черном рынке. Она собралась поговорить с Лил в ближайший четверг на очередном собрании кружка рукоделия. Однако в начале недели в чайной объявился странный гость. Он пришел в первой половине дня, когда для постоянных посетителей было еще слишком рано. «Желаете чаю с рогаликом?» — спросила Джози. По внешнему виду мужчины трудно было понять, кто он. На нем был костюм, довольно поношенный, и фетровая шляпа. Значит, человек не из деревни, фермеры так не одеваются. «Вы хозяйка дома?» — осведомился гость. «Нет, дом принадлежит мисс Харкарт, а меня зовут миссис Бэнкс. Я присматриваю за чайной». Мужчина окинул взглядом гостиную. «Хотите сказать, вы открыли торговое предприятие в частном доме? Я просто продаю чай и выпечку жителям деревни. Но разрешения на торговлю от муниципалитета у вас нет». «Вы из муниципалитета?» — спросила Джози. «Да». Незнакомец протянул ей визитку. «Роберт Харрис, совет графства Линкольншир, комитет по надзору за торговлей. Ведение бизнеса без надлежащего разрешения приравнивается к торговле на черном рынке». Мистер Харрис вздохнул. «Я вынужден оштрафовать вас и закрыть чайную». «Подождите минутку», — скинула руки Джози. «Во-первых, я начала этот бизнес только потому, что однажды пригласила молодого летчика, который попал под дождь и вымок до нитки, зайти к нам и угостила его чашкой чая. Паренек сказал, что здесь он чувствует себя словно на кухне у мамы, а затем через пару дней привел своих друзей. И тогда я поняла, они нуждаются в таком месте, где можно отдохнуть от казарменной жизни и побыть в домашней обстановке. Эти люди каждую ночь летают бомбить врага, и ни один из них не знает, вернется обратно или нет. А вы хотите закрыть чайную, которая напоминает им о маминой кухне? Вам должно быть стыдно». «Это моя работа», — сказал инспектор. Он беспокойно переминался с ноги на ногу, стараясь не встречаться глазами с разгневанной Джози. «Существуют законы, не позволяющие людям наживаться на спекуляции». «Наживаться на спекуляции?» Джози расхохоталась. «Да у нас вообще нет прибыли. Денег, которые мы выручаем, едва хватает, чтобы покрыть расходы и купить новые продукты». «А где вы берете продукты?» «До сих пор обходились тем, что нам выдают по талонам. Плюс жители деревни, которым не нужны талоны на чай, отдают их мне. Но мы едва сводим концы с концами, особенно теперь, когда чайная пользуется популярностью, понимаете?» Джози запнулась, услышав, как хлопнула входная дверь, затем в холле раздались шаги. В гостиную вошли трое парней в военной форме: Чарли Вентворд, его приятель-поляк Джей-Джей и ирландец Патрик О'Брайен. «Привет, Джози», — поздоровался Чарли. «Простите, нас не было несколько дней, но вы уже наверняка слышали, что случилось. Последние два рейда — настоящий кошмар. Мы потеряли 42 человека. На базе все потрясены. А потом пришлось работать как проклятым, чтобы подготовить машины, пришедшие на замену. Нам прислали новенькие Веллингтоны, лучше, чем старые Бленхеймы. У тех скорость мала, и они не такие маневренные, как мессершмитты. Ну, с Веллингтонами совсем другое дело, верно, парни?» «Будем надеяться», — поддержал механика Джей-Джей. «А то в прошлый раз едва ноги унесли. Заходим на цель, и вдруг, откуда ни возьмись, выскакивают мессеры. Обложили со всех сторон. Чудом удалось вырваться. Вернулись все в дырках, самолет как швейцарский сыр». «Вы участвовали в том ужасном рейде?» — спросила Джози. «Конечно. Но я второй пилот, а вот командир моей эскадрильи — настоящий ас. Он-то и вытащил нас из пекла». «А как зовут вашего командира эскадрильи?» Джози изо всех сил старалась не показать охватившего ее волнения. «Джонсон», — ответил поляк. «Он так же, как и я, иностранец, канадец. Вы знакомы с ним? Отличный парень». Джози поймала себя на нелепом чувстве гордости за Майка и в то же время ясно осознала, как велика угроза его жизни. «А сегодня утром поняли, что так больше невозможно, нужно перевести дух», — добавил Джей-Джей. «Решили заглянуть к вам до вечерней поверки. После нее ворота закрываются, из базы уже никого не выпускают». «Так как насчет чашечки чая?» — спросил Патрик. «И булочек. Есть у нас сегодня шанс полакомиться домашней выпечкой». Джози нерешительно взглянула на инспектора, который до сих пор молча стоял рядом. «Я не уверена. Этот человек говорит, что нас оштрафуют и закроют за незаконное ведение бизнеса». «Что?» — Чарли уставился на мистера Харриса. «Вы не посмеете. Это единственное кафе на многие мили вокруг, не считая столовой на авиабазе. Но там подают такой чай, что от него мухи дохнут. Чайная миссис Бэнкс необходима нам как воздух. В деревенском пабе военных не особо жалуют. Кроме того, по вечерам у нас нет возможности выйти. Торчим в казарме. Только днем. А кому захочется пива в 3 часа дня? Пилотам вообще нельзя пить перед вылетом», — вставил Джей-Джей. «Но она работает без разрешения», — возразил мистер Харрис гораздо менее решительным тоном, чем прежде. Инспектор был щуплым человеком невысокого роста, на голову ниже широкоплечих и мускулистых механиков. «Ну так давайте ей это чертово разрешение», — рявкнул Чарли. «Прошу прощения за грубость, мэм», — он перевел взгляд на Джози, «но ситуация требует ясности». Извинения Чарли позабавили. Джози привыкла к тому, что Стэн не особо следит за языком и не стесняется крепких выражений в ее присутствии, однако благосклонно кивнула механику. «Полагаю, я мог бы обратиться в муниципалитет с просьбой выписать разрешение задним числом», — осторожно начал мистер Харрис. «Но потребуется провести тщательный осмотр кухни. Комитет по здравоохранению займется этим». «Вы не найдете более красивой и опрятной кухни», — заявил Чарли, наступая на собеседника. «Совсем как дома у моей мамы». У мистера Харриса был такой вид, словно он очень хотел бы ретироваться, только не знает, как это сделать. «Обещаю, я замолвлю словечко перед членами комитета», — сказал инспектор. «Но и вы должны понимать, нам приходится проявлять строгость, особенно теперь, когда черный рынок процветает, спекулянты совсем распоясались». «Ой, да бросьте, приятель», — махнул рукой Чарли. «Вы ведь хотите, чтобы мы выиграли эту войну? Или пытаетесь подорвать боевой дух ВВС? Или, может, вы немецкий шпион?» «Нет, конечно», — запинаясь, пробормотал мистер Харрис. «Я сам живу в этих краях, просто делаю свою работу». «Тогда просто садитесь и выпейте с нами чаю», — предложил Джей-Джей. «А то время поджимает, мы должны вернуться на базу к 5». Мистер Харрис сдался. «Полагаю, одна чашка чая уже ничего не изменит», — вздохнул он, усаживаясь за стол. Джози постаралась скрыть улыбку и отправилась на кухню за булочками, которые сегодня особенно удались. Она принесла выпечку и накрыла на двух соседних столах. От нее не укрылось, какое впечатление произвели на инспектора чашки и блюдцы из тонкого костяного фарфора. «Сервиз принадлежит хозяйке особняка», — пояснила Джози. «Мисс Харкарт любезно разрешила нам пользоваться ее посудой. Пилоты обращаются с фарфором крайне аккуратно. Кстати, а где Дикки?» — спросила она, оборачиваясь к Чарли и Патрику. Чарли помрачнел. Он взял отпуск на несколько дней и поехал домой. Позавчера самолет Дики не вернулся. Парень очень тяжело переживает потерю. «Самолет Дики?» — переспросила Джози. «Но ведь он механик, как и вы». Чарли кивнул. «Верно. Но каждый из нас приписан к определенной машине. Мы даем самолету имя, и члены экипажа становятся для нас как члены семьи. В ту ночь бомбардировщик, который обслуживал Дики, погиб». Парень вбил себе в голову, что это он виноват. Хотя в чем его вина? Просто немецких истребителей оказалось в 2 раза больше. Они налетели на наши бомбардировщики в Счастливой долине. В Счастливой долине? Это Рур, промышленный район на западе Германии. Счастливая долина — кодовое название. «Эй, старина, прикуси-ка язык!» — подал голос Патрик. «Кругом чужие уши!» Чарли покосился на мистера Харриса. «А, да, конечно. Хотя вряд ли и прошедший рейд такая уж тайна. Другое дело, если бы я болтал о предстоящем вылете. Но мы о нем не узнаем раньше вечера. Разве что командование пригласит механиков на утреннее совещание у себя в кабинете. Так что не переживай, все в порядке». Джози налила чай инспектору и положила на тарелку булочку. «Очень вкусно», — кивнул мистер Харрис, откусив кусочек. «Где вы берете масло?» «Нигде. Я пеку на маргарине и на сале. Берем из причитающегося нам пайка». «Миссис Бэнкс — настоящая мастерица», — заявил Чарли. «Попробовали бы вы эти булочки со сливками, которые ей иногда приносит местный фермер. Пальчики оближешь». Джози одарила своего поклонника благодарной улыбкой. Мистер Харрис допил чай и встал из-за стола. «Сколько я вам должен?» «Ничего, за счет заведения, а то без разрешения меня еще обвинят в незаконной торговле». «В таком случае, миссис Бэнкс, до скорой встречи. Обещаю, я замолвлю за вас словечко. Возможно, мы даже присвоим вашему заведению особый статус, как помогающему армии в военное время». Он протянул руку. «Спасибо». Джози пожала руку инспектора. «Вот же напыщенный индюк», — прокомментировал Чарли, когда мистер Харрис удалился. «Эти бюрократы строят из себя черт знает что. Бьюсь об заклад, до войны он держал бакалейную лавку». Замечание было встречено дружным хохотом. Оставив на блюдце положенную плату, гости поднялись и направились к выходу. «Надеюсь, они не закроют чайную», — сказал на прощание Джей-Джей. «Я очень огорчусь, если такое случится». «А я буду в ярости», — добавил Патрик. «Кстати, а где наша замечательная Кэтлин? Хотелось бы повидаться с ней перед уходом». «На кухне, либо у себя в комнате. Сейчас позову», — сказала Джози. Ей казалось, Кэтлин не особо жаждет поддерживать знакомство с соотечественником, что выглядело довольно странно. «Не стоит беспокоиться, миссис Бэнкс. Я сам. Позавчера, пока вы были в Лондоне, мы с ней прекрасно поболтали. Часа полтора просидели на кухне, вспоминали знакомые места. «Передавайте привет Дике, когда он вернется из отпуска», — сказала Джози, провожая посетителей до дверей. Чарли кивнул. «Мы очень надеемся, что он справится с потрясением. Некоторые парни ломаются. Постоянное напряжение, сами понимаете. Конечно, пилотам гораздо сложнее, но и механикам тоже приходится несладко. Боюсь, как бы ему не присвоили статус ПН, тогда все будет кончено». «А что такое ПН?» — спросила Джози. «Психологически неустойчив. Означает, что вы больше не можете выполнять обязанности механика. Вас переводят на второстепенную работу. Это понижение, которое считается унизительным». «Тогда будем надеяться, что несколько дней в домашней обстановке помогут Дике восстановиться», — вздохнула Джози. «Не представляю, как вы, ребята, вообще справляетесь с этим изо дня в день». «Думаю, мы привыкли», — пожал плечами Чарли. «А мне моя работа доставляет огромное удовольствие», — сказал Джей-Джей. «Каждый раз, сбрасывая очередную бомбу, я думаю, это вам за мою оккупированную и разрушенную страну». Джози смотрела вслед уходящим мужчинам. Молодые и полные сил, они каждый день встречаются со смертью. Неудивительно, что у некоторых сдают нервы. Ее мысли немедленно обратились к Майку, которому чудом удалось дотянуть до аэродрома и благополучно посадить поврежденную машину. Сколько еще пройдет времени, прежде чем непомерное напряжение скажется и на нем? Интересно, как скоро они снова смогут увидеться? Джози подумала, хватит ли у нее смелости написать командиру эскадрильи, и решила рискнуть. Она поднялась наверх и набросала короткую записку. «Дорогой Майк, я вернулась из Лондона несколько дней назад. Мне жаль, что в прошлый раз ты стал свидетелем неприятной сцены. Стэн всегда был ревнив. Но он уехал, и я снова хочу видеть тебя. Слышала о том ужасном рейде и больших потерях. Думаю, тебе сейчас нелегко. Когда появится время и желание, приходи. Я всегда на месте». Джози задумалась, как подписать послание. «С уважением, Джози». Звучит слишком официально. «Целую, Джози». Слишком интимно. Не стоит забегать вперед. После некоторых колебаний она просто поставила в конце свое имя. Запечатав конверт и наклеив марку, Джози решила сначала помыть посуду, а затем отнести письмо на почту. Кэтлин сидела на кухне, задумчиво вертя в руках полупустую чашку. «Ну как, хорошо поболтали с Патриком?» — спросила Джози, подходя к раковине. Ирландка нахмурилась. «Понятия не имею, зачем этот парень липнет ко мне. Я прожила в Англии большую часть жизни, все мои связи с Ирландией давно остались в прошлом». «Может, Патрику просто нравится слушать родную речь?» — предположила Джози. «Его это успокаивает. Ребята живут на базе в постоянном напряжении. Помните Дики, того парня, что играл на рояле? После того, как самолет, который он обслуживал, не вернулся, бедняге пришлось взять отпуск и уехать домой. Еще бы ужасно сознавать, что все, с кем ты дружил, погибли». Кэтлин кивнула. «Они знали, на что шли, когда поступали на службу в ВВС. С таким же успехом могли бы записаться в интендантский корпус. Теплое местечко и безопасно». «И чтобы им на головы сыпались бомбы?» Джози усмехнулась. «Сейчас нигде нет безопасных мест». Она закончила с посудой и уже собиралась уходить, когда вспомнила об утреннем визитере. «Кстати, у нас был инспектор из муниципалитета. Говорит, мы занимаемся незаконной торговлей». «Вы занимаетесь», — мгновенно среагировала Кэтлин. «Я к вашим делам не имею отношения». «Верно», — согласилась Джози. «Но он сказал, что попытается получить разрешение. А это будет означать, что они придут с проверкой на кухню. Знаю, у вас и так идеальный порядок, но просто хотела предупредить». «Предупредить, что они завалятся на кухню и будут совать нос в мои кастрюли?» — проворчала ирландка. «Святые угодники, с тех пор, как вы появились в нашем доме, ни минуты покоя. Но зато у вас появились свежие яйца и зелень», — мягко напомнила Джози. «А скоро будут фасоль и горох, и, возможно, кабачки и редис. А еще большая часть готовки лежит на мне». «Да-да, несомненно, вы много помогаете. нехотя уступила Кэтлин. «Но мне не нравится, что в доме постоянно толкутся люди. То приходят, то уходят. Я люблю чувствовать себя в безопасности за надежно запертой дверью». Кэтлин гордо вскинула голову и прошествовала мимо Джози на свою половину. Джози взяла письмо и поспешила в деревню, чтобы успеть к последнему сбору почты. На обратном пути она заметила Лотти, идущую ей навстречу. «Привет, дорогая», — сказала Джози. «Как у тебя дела? Мы теперь не часто видимся». «Спасибо, гораздо лучше. Я освоилась в школе, и девочки оказались не такие плохие, как показалось вначале. И учителя хвалят меня, потому что я хорошо учусь. Но нам задают очень много уроков, а дома трудно сосредоточиться. Шейла и Дороти ужасно шумные, и миссис Бэджер постоянно включает радио на полную громкость». «Да, нелегко в такой обстановке», — согласилась Джози. Она собралась было предложить девочке приходить в особняк мисс Харкарт, делать домашнее задание. Но Лотти продолжила: «Поэтому иногда я хожу к доктору Голдсмиту. Он разрешает заниматься у него в кабинете и пользоваться книгами с его библиотеки». «Как мило с его стороны». «Да, у доктора замечательная библиотека. Глаза девочки светились, совсем как у моего отца. Причем в ней есть не только медицинские книги, но и издания по литературе, живописи, географии. Некоторые на немецком. Это хорошо, а то, боюсь, совсем забуду язык». Лотти грустно улыбнулась. «Не смогу разговаривать с мамой и папой, когда вернусь в Германию после войны». Лицо девочки дрогнуло. Джози прекрасно понимала, о чем думает Лотти. Удастся ли ей когда-нибудь вернуться домой и найдет ли она своих родителей живыми?